любой картуз — это автопортрет, и ты — это я. Любое слово — это ответ, где ты — это я. И если ты невидим среди семи небес, то кто? Квадрат не имеет углов, это добродетель, как грех. Твои стихи лишены всех слов и ненависть и смех. И ты спишь по ночам со смертью своей, и ты счастливее всех. И ты всегда идешь туда один, ведь ты господин. Ты как вода, ты живешь внизу, но ты господин. И когда я ломал, ты учил меня своей дороги 21. Здесь нет.